Хотя, по правде говоря, любовь и разум в наши дни плохо ладят. Перевод М. Лозинского. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Действие третье, явление первое.